Полина Нема. Попаданка для проклятого дракона. Читает сказочница. Глава первая. Подарит или не подарит? Вот в чем вопрос. Крутилась в голове, пока я шла к своему мужчине. Мы сегодня собирались праздновать 8 марта. И я думала, сделает он мне подарок или нет. Все же у нас отношения начались не так давно. И сегодня только 4-е свидание. У него дома. Волнительно. На деревьях совсем скоро начнут пробиваться почки. Но пока под ногами все так же чавкало от тающего снега. Ах, весна, ничего нового. В руках букетик тюльпанов, подаренных на работе. Сверилась с адресом лишний раз. Вроде нашла тот дом, в котором жил Макс. Он мне сказал код от двери. И то, что я могла подниматься на его этаж и звонить в дверь. Я еще полчаса назад с ним разговаривала и сказала, когда приблизительно я приду с работы. Я глубоко вздохнула перед тем, как позвонить в дверь. Нажала на звонок. По ту сторону трелькнула. Понимала, что со стороны немного странно выглядит, что женщина пришла к мужчине с цветами. Но что поделать? Дверь никто не открывал. «Он не дома? Мы же договаривались». Постучала. Опять тишина. С разочарованием отвернулась от двери. И тут из-за двери послышался шорох, будто все же кто-то ходил внутри. Вновь прислушалась. Были голоса. Даже женский. Стало немного не по себе. «У него там женщина?» Я вновь позвонила. Голоса затихли. Послышались шаги. Вот даже в таком старом доме все прекрасно слышно. Дверь открылась. На пороге появился мой парень, Максим. Высокий, темноволосый, с синими глазами, плечи широкие. Его взгляд скользнул по мне. «Извини, что пораньше», — сказала я и улыбнулась. «Просто нас с работы отпустили». Максим обвел меня суровым взглядом. Видимо, ему не особо понравилось, что я пришла. Надо было, наверное, предупредить, а я так, без спроса. «Понятно», — выдал Макс. «Ты занят?» — спросила я. «Да», — ответил он. «Хорошо», — кивнула я. «Тогда я пойду». «Максимилиан!» — раздался женский голос. «Милый!» Довольно молодой голос. Внутри все оборвалось. Я все понимала. Ну да, мы совсем недавно только начали общение. Сегодня должно было быть то самое свидание, когда мужчина и женщина уже встречаются дома. Но, видимо, все повернулось вот так. У мужчины другая женщина. Милый так милый. Я домой поехала. Улыбнулась я и развернулась. «Илона!» Позвал меня Макс. Но я уже не слушала. Направилась к лифту. Смотреть на Макса не хотелось. Руки дрожали, пока я нажимала на кнопку. Лифт придется ждать, но ничего. Главное, не сорваться и не начать плакать. Он того не стоит. Это просто неприятный факт. Очень неприятный. Но пережить можно. «А это кто такая?» Послышался позади женский голос. Я чисто из интереса обернулась. Рядом со мной стоял Макс. Позади него женщина в странном черном платье. Она будто сбежала с реконструкции средневекового бала. И в то же самое время она была очень красивая. Волнистые волосы раскиданы по плечам. Лицо молодое. Небольшие ямочки на щеках. То и дело она теребила локоны волос. Она смотрела на меня настороженным взглядом. «Это твоя любовница?» — спросила она елейным голосом. Я перевела взгляд на Макса. «Любовница?» Он мне ничего не говорил насчет того, что состоит в отношениях. «Нет», — ответил Макс, обращаясь к ней. На его лице играли желваки. Ему совершенно не нравилось происходящее. «Да и плевать. Мне-то тем более». Я вновь кинула взгляд на лифт. Он где-то прозвенел на этажах пониже. «Да что такое? Он ко мне приедет сегодня или нет?» Я уже нервно начала нажимать на кнопку. Пусть едет побыстрее. Илона, я все объясню. Милый, ты лучше мне объясни. Продолжила девушка. Как все банально. И печально. У него уже была пара, а я так, для развлечения. Ну, хоть не развлеклись, не успели. Хотя говорил, что он одинок. А лифт все не ехал. Нам уже пора возвращаться. Внезапно раздался мужской голос. В дверях квартиры Макса появился мужчина. Я ахнула, увидев его. Высокий, темноволосый. Наши взгляды встретились, а меня будто торкнуло электричеством. Лицо жесткое, с отточенными чертами, будто хищными. Он вызывал своим видом скорее испуг. Да я с ним даже в светлое время суток побоялась бы встретиться на улице. Он был даже больше, чем Макс. А еще одежда черная, кожаная. И весьма странная, необычная. «Да я не собираюсь возвращаться, Алекс», — махнул рукой Макс. «У нас свадьба должна быть!» Взвизгнула девушка. Я же покосилась вновь на лифт. Да где же он? Совет да любовь всем им. Немного обидно. Ведь мне Макс успел понравиться. Но так всегда. Только понравился парень. И сразу у него какие-то скелеты в шкафу. Обидно. Печально, но я поехала. В конце концов, еще праздник не закончился. И тут послышался оглушительный рык. Его издавал Макс. Я вновь покосилась на эту странную троицу. Казалось, что я тут лишняя. «Боюсь, у тебя нет выбора», — продолжил тот страшный мужчина. «Есть, я имею полное право». Макс вновь прорычал. Он встал передо мной, отгораживая от остальной компании. «Нет. Ну тогда попробуй», — вновь сказал Макс. И тут случилось то, чего я не ожидала. Рука Макса начала покрываться чешуей. Он склонил голову на бок. «Что происходит?» — выдохнула я, глядя на это. «Ну вот, ты теперь спугнул бедняжку», — прозвучало от Алекса. Вот только мне его бедняжки не хватало. Слишком она уж грозно прозвучала. И тут этот бугай Алекс сорвался на Макса. Я только пискнуть успела, а затем отскочила в приехавший лифт. Вот только поняла не сразу, что дверца-то открылась, а сам лифт не приехал. Я летела вниз. «Да чтоб тебя!» — послышалось сверху. За мной прыгнул Алекс. «Зачем? Девятый этаж же». Но мужчина приближался ко мне, схватил за руку и тут же дернул к себе.